Она призвана возвышать человека в его собственных глазах. Пушкин уподоблял поэзию молитве лишь по самоотреченности, но, конечно, не по содержанию и форме. Молитва безлична, слово в ней предельно символично. Поэзия, напротив, творима непременно кем-либо, что и требует от Творца предельной конкретности, личной подлинности. И это начинается с формы. Только найдя определенную форму, поэт способен выразить именно свою собственную сущность в ее данном состоянии. Без мастерства нет формы. Однако мастерство лишь условие воплощения формы, а не сама форма. Мастер лишь движется к цели, а форма как бы и является целью. Не о форме судим мы по мастерству, но о мастерстве по форме. Формой, надо полагать, обладает всякий предмет, подразумевая под предметом явление духовного порядка. Говоря о ревизоре, Толстой подчеркивает, что в нем Гоголь заострил форму. Заострение данного явления означает резкое выделение его среди явлений сходного порядка. Так что оно, занимая единичное место в их ряду, тем ярче воплощает в себе свойства, присущие всем им. Представим себе человека, берущего в руки совершенно неизвестную, непонятно откуда появившуюся книгу, и находящего в ней заложенный кем-то между каких-то страниц давным-давно цветок. И вот вам. Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Другой случай. Человек когда-то был безумно влюблен в женщину, которая потом исчезла с его горизонта, но ведь на то он и человек, чтобы вбирать в себя все случающееся с ним, так же, как и желать оставить о себе память у всех, кто сам остался яркой страницей в его книге жизни. «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальной волны, плеснувший в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем? Забытое давно, в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали в тишине произнеси его, тоскуя, скажи: есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Что в имени тебе моем, 1830. Источник совершенной формы в совершенном видении мира, что уже зависит от того, какова форма личности самого художника. В форме своих творений художник утверждает себя особенным образом в мире и в результате создает особый образ мира. Как никто другой, Пушкин владел всеми необъятными возможностями, которыми располагает художественная форма. Отсюда невообразимое многообразие поэзии Пушкина как тематически, так и по своим средствам. Для него все предмет поэзии. А раз так, она как бы вбирает в себя все поэтические системы, овладевает всеми поэтическими жанрами. И к чему бы его поэзия ни обращалась, во всем улавливает она отзвуки и преломления нашего бытия. Недаром Пушкин видел в себе поэта действительности. Эта действительность предстает у него как бы во всей своей неисчерпаемости. В сущности, один только Достоевский, не колеблясь, шел во след Пушкину, провозгласив его традиции столбовой дорогой для русской литературы, высочайшей гарантией для ее восхождения на вершину мирового литературного процесса. Чрезвычайно обязанный Пушкину, Достоевский, демонстративно подчеркивая свою зависимость от него, произнес знаменитую речь о нем, смысл которой не вполне постигнут и по сей день. В работе «Достоевский и Пушкин» при наличии тонких и точных наблюдений Благой все-таки свел дело к тому, насколько Достоевский зависит от Пушкина.